Переступая тем вечером порог университета, я думала, что очередной заурядный сессионный день приближается к своему заурядному концу. И, конечно, я полагала, что утонуть в центре Москвы может только полный идиот. А возможность переместиться в другой мир со всякой ерундой вроде магии и эльфов — исключительно антинаучная выдумка, рассуждать о которой всерьез так же глупо, как защищать кандидатскую по теореме о причесывании ежа. Реальная теорема, которая утверждает, что невозможно причесать ежа так, что ни один волосок не будет торчать. Хотя бы одна иголка всегда будет направлена перпендикулярно поверхности ежика. Не самое ценное знание в вашей жизни. Зато вы улыбнулись, так ведь? Как выяснилось получасом позже, ни одно из этих утверждений не являлось верным. «Даже не верится, что мы сдали матан», — выдохнул Сашка, когда мы покинули бежевый замок главного здания. «Ох, ну и чушь я там понаписал. Как отправят на пересдачу?» «Да брось», — я ободряюще хлопнула друга по плечу. «Ты же у меня списывал, значит, все путем. Только английский остался». Мари бодро стучала подушечками пальцев по экрану смартфона, отчитываясь в Твиттер о прошедшем экзамене. «И здравствуй, третий курс!» «Хорошо летом, только жарко. Хотя стрелки часов уже перевалили за 6, жара не думала спадать. Солнце скатывалось лучами с оконных стекол и нагревало асфальт, сочившийся прозрачным маревом. Покидая универ, наша компания студентов, пока еще второго курса ВМК, МГУ, спасалась только ледяными банками колы. Разжились после экзамена в профессорской столовке в главном здании. Факультет вычислительной математики и кибернетики. Жаль, чего покрепче там не продавали. Сейчас особенно пригодилось бы. Большинство однокурсников не видела разницы между экзаменом по математическому анализу и допросом в застенках Инквизиции. Впрочем, чего покрепче, ждала своего часа в рюкзаке у Мари в виде маленькой бутылки виски. «Надо отметить!» — воскликнула нагнавшая нас Варя. Видимо, ее наконец удовлетворило селфи для соцсетей на фоне главного здания. «Кто хочет суши?» «Как последний сдадим?» «Тогда и гулять будем», — отмахнулся Сашка. «Я сейчас только спать хочу. Второй день на энергетиках, и те уже не помогают». «Тогда хотя бы по набережной пройдемся до Киевской. И вискарь разопьем», — добавила Мари, многозначительно похлопав по своему рюкзаку. «Заодно крепче спать будешь». Предложение возражений не встретило, и мимо машин, перегревающихся в привычной вечерней пробке, мы спустились на набережную. Там сели на гранитный парапет, обрамлявший реку, и быстро разлили виски по початым бутылкам колы. Слабость захлестнула мои руки и ноги после первого же глотка. Не могу похвастаться тем, что умею пить, но иногда устаешь постоянно отбиваться от коллектива. «У кого какие планы на вечер?» — спросила Варя, прежде чем в очередной раз щедро приложиться к горлышку. «Спать», — буркнул Сашка, осоловевший от сочетания бессонных ночей, энергетиков, виски и жары. «Гамать», — ответила я бесхитростно. «А я книжку по такому делу дочитаю», — сказала Мари. «Опять розовые сопли про попаданок?» — хмыкнула Варя. Про очередную самую обыкновенную девушку, которая вдруг оказалась в типичном фэнтезийном мире, населенном стереотипными добрыми эльфами и силами зла? Как сессию сдам, и не нужно больше будет мозги разгружать, тогда и Достоевского твоего любимого продолжу грызть. А пока, извини, нет сил продираться сквозь предложение в абзац длиной», — парировала та. «И вообще, попаданки попаданкам рознь. Это же просто элемент сюжета, а не приговор. И только попробуй сказать, что никогда не хотела оказаться на месте той самой обыкновенной девушки. Кто нам рассказывал, как в 9 лет планировал свою свадьбу с Арагорном? Так кто Арагорн, а не какой-нибудь слащавый картонный принц? Последовал невозмутимый ответ. И, кажется, Средиземье никак не обвинить в том, что оно плохо продумано. Зато там те же добрые эльфы, которые борются с силами зла, но о которых ты почему-то отзываешься так пренебрежительно, как только их задействуют в других книгах. Вот ты плюешься словом попаданки, а между прочим, что такое хроники Нарнии? А гобелены Фьонавара, которые ты же мне и подсунула? Или Алиса в стране чудес Бёртона? А Гарри Поттер, где, по сути, тоже другой мир, только на нашей же планете? Везде попаданцы, и везде они избранные, которым суждено одолеть темные силы и все такое. Если подумать, не больно-то отличается от... Вот только не равняй низкопробный ромфант с классикой фэнтези. Кейл и Льюис даже рядом не стояли с этими... Черт, совсем забыл. Хлопнув себя по лбу, Сашка вскочил на ноги. Подозреваю по той простой причине, что ему не очень хотелось в 10-й раз выслушивать вечный спор двух книжных червей с разными вкусами. У меня же диск с игрой, оплаченный в пункте выдачи, рядом с универом лежит. Сегодня не заберу, обратно уедет. Сбегаю, пока не закрылся. Что за игра? Вяло осведомилась я. Усталость, алкоголь и жара разморили и меня. Так третий Left in Space вышли. Опять ужастики. Лучше б стратегию, какую со мной поиграл. Надоело с компом сражаться. Да у тебя разве выиграешь? Нет уж, уволь. Пройдусь с тобой за компанию. Поддакнула Варя, в свою очередь поднимаясь с парапета. Только сегодня заказ привезли. Думала после английского забрать, но раз такое дело... Дождетесь нас? Дружно заверив, что никуда мы не денемся, как выяснилось немногим позже напрасно, мы с Мари понаблюдали, как парочка торопливо карабкается обратно в гору, на которой сиял золотом шпиль главного здания. Зрелище, надо сказать, было приятным. Сашка негласно прослыл прекрасным принцем нашего курса, а Варя — первой красавицей. Шапка темных кудрей у него, грива золотых локонов у нее. Он тонкий, звонкий, прозрачный, под 2 метра ростом, с васильковыми глазами и пушистыми ресницами. Она — с идеальной улыбкой, модельной фигурой и лицом Афродиты, будто созданная, чтобы шагать бок о бок с ним. Не то что я. Ну и когда ты ему скажешь? Безошибочно разглядев тень на моем лице, протянула зоркая Мари. Я отвернулась. Подтянув ноги на парапет, обняла руками колени и уставилась на позолоченную солнцем воду. Сейчас она почти не казалась мутной и даже не вызывала ужасающих мыслей о ее химическом составе. «Никогда», — пробормотала я, прежде чем снова приложиться к бутылке с висколой. В любой другой день промолчала бы, но, как показали дальнейшие события, доза спиртного в бутылке превышала предельно допустимую для того, чтобы я оставалась в здравом уме и в ладах с координацией. Нужна я ему, как квадратному уравнению, 4-й коэффициент. Я не обманывалась. Единственной любовью Сашки был компьютер, единственной страстью — игры, а единственной мечтой — изобрести человекоподобный искусственный интеллект. На пару со мной, потому что я — его лучший друг с первого класса физмат-лицея, куда нас отдали мамы. А даже будь это не так, достойную пару прекрасному принцу скорее составила бы первая красавица Варя или классная девчонка Мари. В миру Маши, но столь банальное имя ее не устраивало, с ее длинной рыжей косой и зелеными ведьминскими глазищами. Никак не унылая всезнайка Снежка. Маленький, невзрачный, сутулый очкарик с тонкими волосёшками и прыщавым лбом. Да, знакомьтесь, это я. Ты же даже не пробовала. С чего такой пессимизм? Это не пессимизм, а реализм. А реализм — мое второе имя. Я криво улыбнулась, прежде чем сделать еще пару щедрых глотков. Забей. Пройдет однажды, как насморк. Любовь — просто сочетание определенных гормонов. Раз я считаю себя в силах создать искусственный интеллект, с собственным организмом тоже как-нибудь справлюсь. Вот вечно ты... Качнув головой, Мари, в свою очередь, приложилась к бутылке. Развернулась, перекинув ноги на другую сторону парапета, так что теперь они болтались над серой водой. Тоже мне калькулятор на ножках. Иногда, кажется, я расслышать могу, как у тебя в голове постоянно циферки щелкают. Все-то надо взвесить, измерить и рассчитать. Да, такая вот я. И измениться я не могу. Равнодушно откликнулась я, поправляя на плече любимый шопер с драконом. Да и не считаю нужным. Я не стала добавлять, что в жизни, в отличие от Машиных любимых книжек, чудес не бывает. Серые мышки не превращаются в принцесс. Принцам не нужны золушки. Да и для золушки мне достались неподходящее имя и скверный характер. Давай договоримся, Белоснежка. Однокурсница с уиски хлопнула меня по плечу. Сдадим сессию, наберешься храбрости и сделаешь это, ок? Нет. Я почувствовала, что начинаю сердиться. Не то от того, что мне слишком настойчиво лезут в душу, не то от звучания дурацкого прозвища, подходившего мне еще меньше, чем злой королеве из той же сказки. Мари, давай закроем тему. Этот разговор контрпродуктивен. «Как же ты иногда меня бесишь! Эти твои формулировки!» — воскликнула та в ответ, пихая меня в бок. «Ты не можешь почаще вспоминать, что ты человек, а не робот?» Конечно, она не задумывала ничего плохого. Просто выразила досаду, как могла. Вот только мы обе к тому моменту сидели на парапете над водой, не в самой безопасной позе, и изрядно набрались. Поэтому ее толчок вышел мощнее, чем хотелось бы ей, а я пошатнулась сильнее, чем хотелось бы мне. Размякшее тело потеряло равновесие, и, ойкнув, я судорожно вцепилась в толкнувшую меня руку, балансируя на краю. Тщетно. Несколько секунд, в течение которых я, свалившись с гранитного парапета, летела в реку, растянулись в бесконечность. Потом вода залилась в глаза, в нос, в уши, в изумленно открытый рот. Я лихорадочно взмахнула руками, пытаясь разглядеть сквозь темную муть просвет поверхности. Закашлялась и хлебнула еще. Конечно, Мари не задумывала ничего плохого. Тогда еще нет. Но тогда это было и не важно, а важно то, что я не умела плавать. И что я дернулась еще пару раз, прежде чем боль сдавила грудь железными обручами, и в глаза мне прыгнули странные зеленые пятна. Потом зелень сменила звездная синева. Шум крови в ушах зазвучал, как многоголосый смех. И все исчезло. Если бы я тогда действительно утонула, то был бы один из самых глупых, достойных номинации на премию Дарвина способов расстаться с жизнью. Впрочем, попасть в другой мир таким методом оказалось не менее досадно. И как бы там ни было, в последующие дни я убеждалась не раз. Как бы мне не хотелось верить в обратное, разум решает не все. Ведь порой именно маленькие камешки человеческих глупостей приводят в движение лавины судьбоносных сил. Первое, что я запомнила после того, как в моих глазах померк свет, как кто-то пытается вдохнуть жизнь в мое хладное после утопления тело. Самым, что ни на есть, традиционным сказочным методом. Тем, что романтики назовут поцелуем, а прагматики вроде меня — искусственным дыханием. Осознав это, я распахнула глаза и резко села. едва не расшибив своему спасителю нос. Жадно вдохнула, судорожно закашлялась, и вода хлынула у меня изо рта. «Что? Кто?» Отплевавшись, прохрипела я, лихорадочно моргая. Очки куда-то делись, и лицо спасителя, поспешившего отпрянуть, виделось сквозь пелену близорукости. Я отчаянно сощурилась. Когда это не помогло, вскинула руки, натянула веки, сделав себе китайские глазки, и мир обрел относительную четкость. Некоторое время я с удивлением разглядывала человека, сидевшего передо мной, с мокрыми волосами, в мокрой рубашке, поверх которой на моих глазах набросили длинные серые одежды, походящие на мантию колдуна. Потом с еще большим удивлением на того, кто заботливо укутал промокшего товарища в сухое. Юношу с кожей цвета серого пепла, с волосами цвета снега, с глазами цвета солнца. Я уже видела таких, как он, на картинках или в играх. Их называли темными эльфами или дроу. А потом я решилась рассмотреть то, что ждало вокруг. Вместо гранитной набережной Москвы-реки, залитый закатным солнцем, темный сад, пруд с черными мраморными бортиками, обильно разросшиеся розовые кусты с серыми мертвыми листьями, бледные розы, светившиеся в окружающей их ночи мягким призрачным сиянием. Что за... Может, я все-таки утонула, и это загробный мир? Хотя для рая мрачновато, а для ада чересчур готично. Разве что в качестве кары за неверие меня отправили в лимб, а тот со времен Данте сильно изменился. Я вновь обернулась к тем, кто, по всей видимости, вытащил меня из воды. Детали близорукость разглядеть не позволяла даже с китайскими глазками, но я угадала на лицах обоих то же удивление, что лишило меня дара речи. «Где я?» Слова вышли хриплыми, как кашель простуженного ворона. Горло горело огнем. «Как я сюда попала?» Мои слова вызвали у парочки странную реакцию. Ничего не ответив, они многозначительно переглянулись. «Ехс Аглифьер», — ровно сказал тот, кто сидел рядом. Черты его лица терялись в темноте, и я видела лишь влажные русые волосы, облепившие овал белокожего лица. «Хун Марфра Хёдремхейми». «Я же говорил, она из другого мира. Риджийский». «Ехскилде». Отчего-то мрачно ответил Дроу. С изящной небрежностью махнул рукой в мою сторону. «Саскеранимер». «Я понял. Выруби ее. Риджийский». Человек в мантии вздохнул. Я едва успела задуматься о том, на каком языке они говорят, как он крутанул ладонью, и темнота, из которой я только что с боем вырвалась, ласково приняла меня обратно в свои объятия. Только на этот раз было совсем не больно.